Мнемоиндуктор не учил меня магии, математике или сакральным тайнам мироздания. В мою голову вкладывали знания языка. Это логично. Освоив язык, остальное можно худо-бедно выучить по книгам. Не зная никакого языка, невозможно освоить ничего другого. Кто-то должен на пальцах, напрямую индуцируемыми в неизвестные мне центры головного мозга образами ассоциировать базовый набор предметов, действий и абстрактных понятий со словами или иным способом внешней коммуникации. Будь это Pidgin English, с лихвой хватило бы и суток учебного марафона. Но в мою голову закладывали разумную речь Синталиш. Хорошо закладывали, основательно и не мелочась, сразу на академическом уровне и с академическим же подходом к структурированию материала. И это был воистину чудесный язык. Я влюбился в него сразу же, как только распробовал. Синталиш был принят в качестве основного языка средоточия 8 тысячелетий назад. Как это происходило и кто над этим работал, в доступных мне хрониках я не нашел. 80 веков – срок, слишком долгий даже для высокоразвитой полевидовой цивилизации, колонизировавшей к сегодняшнему дню дюжину версумов и континуумов. А у них тогда чуть ли не докосмическая эра была. В одном можно быть уверенным. Это или искусственный язык, или дарованный извне, от кого-то еще более мудрого, развитого и древнего. В нем почти нет неправильных глаголов, субплетивов и прочих архаизмов с атавизмами. Отсутствуют следы необузданных заимствований и бытовых упрощений. Он как будто с самого начала был создан правильным, с чистой стройной структурой, огромным понятийно-выразительным потенциалом и наперед иммунизированным от всех известных проблем развития. А еще он совсем не менялся со временем, несмотря на бездну прошедших веков. Но это тема отдельного разговора. Подобно многим земным языкам, здесь имеется четыре рода – мужской, женский, средний и общий. Осознав это в первый раз, я посмеялся, представив всю глубину разочарования земных фантастов. Несмотря на несопоставимое с земным видовое разнообразие, природа не стала умножать сущности. Мужской и женский пол – все, что ей нужно для комфортного процветания. Общий род используется в основном во множественном числе, если озвучиваемая совокупность – разнородно. И да, множественное число здесь сохраняет полное изменение по родам. Можно сказать всех, мужчин и всех, женщин, ограничившись лишь местоимениями в нужных родах. Синталиш создан для точных и красивых формулировок. Раз уж мы заговорили о грамматических числах, во многих земных языках имеется отдельное, двойственное число для случая, когда предметов ровно два. В некоторых языках есть еще и тройственное, и даже квадральное, а также паукальное, разграничивающие многое от нескольких. Как правило, это архаичные формы, до наших дней дожившие лишь в следовых количествах оба-обе, а потому в Синталиш отсутствующие изначально. Не знаю, почему в древности было важно выделять разговор именно о двоих, но наше время эту нужду не подтвердило. А еще земные языки спорят, что считать множественным числом, когда предметов больше одного или когда их два и более, то есть говорить ли полтора литра или полтора литров. Но в чем сходится подавляющее большинство грамматик, множественное число всегда больше единицы, безо всяких оговорок. А вас не удивляет, что ноль предметов, это почему-то тоже всегда много, в немалом количестве языков. Меня вот удивляет, а то, что среди филологов совсем не встречается математиков, способных подсказать и подправить формулировки в энциклопедиях и учебных пособиях, удивляет вдвойне. А вот в Синталиш имеется отдельное число для нуля предметов. Это посчитали более важным, чем для двух или нескольких. Помимо употребления с числительным ноль, нулевое число используют для обозначения отсутствия чего-либо, в данный момент или вообще. Пива нет, можно сказать одним словом. Употребление термина «пустота» в нулевом числе выдает в вас философа, постулирующего принципиальное отсутствие оной в природе. Я ее так никогда не называю. Она одна и она существует. И последнее из четырех чисел, для отрицательных величин, минус 1 или минус 10, без разницы. Помимо математического смысла, отрицательное грамматическое число используется для выражения недостачи чего-либо, хоть кирпичи и настройки, хоть ума в голове. Последнее особенно обидно. Ну и вот подумайте, как мог появиться такой язык, как Синталиш, если на Земле цифру 0 начали писать, когда уже умели считать до миллиона, а окончательно узаконили как полноправное число чуть ли не пинками Леонардо Эйлера. 11 основных падежей вряд ли впечатлят бывалого лингвиста, а вот то, что словоизменение исключает омонимию в пределах одной лексемы, вызывало мое одобрительное уважение. Неоднозначности вроде платья весло за дело в Синтелиш не встречаются. Глагольные времена и залоги. Можно, я не буду о них рассказывать. Стройная система со сложнейшим синтаксисом, без неправильных исключений, за исключением быть и не быть. Упомяну лишь одну деталь, поразившую меня больше всего. Вечностное время. Если прошлое неотделимо от будущего или, особым грамматическим вариантом, если отсутствует даже такая категория, как причинно-следственное отношение, применяется оно. И нет, речь не о технической невозможности измерения времени. Речь, например, о месте, где времени не предусмотрено и бытие однажды означает бытие всегда, где может родиться наречие, в котором подобные материи введены в грамматику. Добавление лишней категории в язык, исключающей амонимию словоформ, обходится дорого и должно происходить на этапе его создания. В быту вечностные конструкции не употребляются, это удел редких философских трактатов. Между тем вечностное время не редуцируется и не теряется, этой теме исправно учат всех детей в школах и тренируют его использование в эссе. И это, пожалуй, главная загадка языка. Любое земное наречие меняется со временем, обогащается новыми нуждами, освобождается от неиспользуемых конструкций, скрещивается заимствованиями, засоряется жаргонизмами, извращается невежественными искажениями и засильем хуторян во власти. 80 веков должны были изменить язык до полной неузнаваемости. Достаточно посмотреть, какая чудовищная пропасть зияет в английском языке между фонетическими и графологическими берегами, разошедшимися в уродливом оскале всего за одно тысячелетие. Ведь большинству населения просто не нужны 99% этих стройных языковых конструкций. Но Синтелиш не меняется. Он не деградировал под нужды народа, он вытягивает народ к своим вершинам. Как будто какое-то волшебство удерживает его в первозданном виде, укрепляя костяк и превращая слово в незыблемый скелет цивилизационной культуры. Впрочем, и сам язык во многом идет навстречу нуждам народа. Синтаксис Синтелиш многослойный и предполагает несколько уровней семантической сложности, выражаемых и фонетически, и на письме. Самый простой, бытовой Алан-Талиш, прекрасно подходит для простой переписки и повседневных разговоров, если, конечно, вы не аристократ и не дипломат. Самый сложный, философский Дарисин-Талиш, инструмент ученых и мыслителей. На письме это выражается простыми буквами в ровных строчках для Алана или теми самыми джунглевыми зарослями для философов. В устной речи, помимо дополнительных структурных связок добавляется сложное интонирование, не напрягающее, впрочем, гортань и речевой аппарат, и особняком находится сказывает Алиш. Мне было известно, как он формулируется, как пишется и произносится, у меня имелся особый и весьма обширный словарь этого диалекта, не было понятно лишь, зачем он существует. В излагаемом мне курсе этой информации не давалось, а в моей библиотеке я впоследствии нашел лишь весьма смутные намеки. Может быть, об этом всем известно как само собой разумеющееся, а может, об этом не принято говорить в общедоступных источниках. А диалект довольно странный. Всех правил написания корона мне сообщить не смогла, оставив мнемограмму, что данный экземпляр индуктора не имеет нужных изобразительных возможностей. Зато устный слой был явно не для людей или, скажем так, не для людей без специальных средств воспроизведения. Интонирование было полифоническим. Для идеальной и полной передачи смысла в сказовой речи звучали два тона. Чтобы говорить на ней, нужен был какой-то вокодер, или заклинание, или декламировать нужно вдвоем. Много позже мне удалось найти сказу практическое применение. Оказалось, на него хорошо ложится магия. Зелья финализировались очень легко, если, конечно, удавалось придумать красивую строфу. Без минимальной словесной красоты этот диалект не озвучивался. Так уж он был устроен. Произносимый текст просто вырождался в философское наречие. Но все это было делом многолетнего будущего. Тогда же, скорчившись под родным деревом, на траве лежал 9-летний пацан, страдая и скрипя зубами от первого в своей жизни использования собственной головы на полную мощность. 11 основных падежей – это очень непросто, но даже и два падежа представляли бы собой нешуточную преграду. Посудите сами, ведь я знал один только английский язык, в основном устно. В английском языке вы не догадываетесь о том, что существительные склоняются, пока вам об этом специально не расскажут на примере других языков. Простота хуже воровства. Я очнулся через 12 местных суток. Отработавшие свое индуктор с манжетой отпали и развалились на куски, став похожими на потемневшие папье-маши. К утилизации отходов в средоточии относится серьезно. Перекусив фруктами, я здесь же под деревом провалился в обычный, здоровый 10-часовой сон. Меня ожидало возвращение на землю и неприятный разговор с дурслями. На каких помойках я пропадал почти 2 дня и почему явился такой грязный и заморенный? Я стоял, глупо хлопал глазами и терпеливо пережидал град справедливых упреков. Стоял и боялся произнести хоть слово. Мне казалось, что я забыл английский язык, и что если я вишенкой на торте еще и заговорю неизвестным наречием, станет гораздо, гораздо хуже. И словно этого мало, все это время меня продолжала изгрызать беспощадный внутренний почемучка. В школе я едва дождался окончания первого урока, чтобы провести 15-минутную перемену в Саргасе. Корона подарила мне лишь знание языка и скромный по объему базовый словарный запас. Остальное предстояло изучать самому, а 15 минут в школьных коридорах – это 1,5 часа в библиотеке замка. Далее последовал второй скучнейший урок в школе, снижение оценки по письменному тесту после того, как я не смог дать устное пояснение подозрительно качественному изложению темы на бумаге, и следующие блаженные четверть переменочных часа, большую часть из которых я, к величайшей досаде, был вынужден потратить на рыбалку и готовку. Запасы рыбы в замке подошли к концу. Так и повелось. Я пожирал замковые фолианты, а вдобавок записался в школьную библиотеку и начал выпрашивать книги у дурслей. Дамские романы давали минимальный полезный остаток, зато я от корки до корки изучил пособия по садоводству и огородничеству, являвшиеся частью тетиного хобби, и дядины сборники по строительному делу. Школьная библиотекарь, удивленная моим усердием, иногда приносила почитать и толковые книги из собственных запасов, а на следующее лето организовала мне доступ в библиотеку средней школы через дорогу от нашей. Дядя начал использовать меня на подхвате в гараже, дозированно делясь навыками мужской работы, а тетя стала доверять работу в саду более квалифицированную, нежели полив и прополка клумб вручную. Но главной сокровищницей был замок, а поступив в Хогвартс, я впервые встретил и собрата по неутолимой жажде знаний, Гермиону, и, безошибочно разглядев в ней себя 9-летнего, я никогда не отказывал ей в дележе сокровищами, доставшимися мне бесплатно. Поверьте, я могу отличить чистое стремление к познанию от корыстного интереса к усилению своих позиций и тем более от назойливого желания поразнюхать обо мне новых приватных подробностей. И ведь Гермионе никто не колол нейронного допинга. Она талантливее меня в этом отношении, и мне нисколько этому не завидно. Ей бы еще научиться наблюдать и анализировать. Но мы работаем над этим, и пока что вполне успешно. В плане обучения наблюдению я возлагаю большие надежды на Живоглота. Но вот какая мысль иногда посещает меня после странной реакции с ней по назвучащей сказовой синталиш, а еще увереннее, после сегодняшней дуэли. О правильном произношении сказового наречия я знаю только из сведений, вложенных мне в голову мнемоиндуктором. Аудиозаписей сказовых текстов у меня нет, практиковаться ни с кем, а диалект этот очень странный, чудной. С родственной магией, точно ли окружающие слышат то же, что и я? Все ли окружающие слышат одно и то же? Не является ли сказовая ветвь языка знаниями, предназначенными не для всех ушей? И ведь не задашь подобный вопрос Снейпу. А вам что послышалось, профессор? Он-то уж точно стребует с меня на порядок больше, чем выцедит в ответ, да еще и с неизвестной степенью правдивости. На пажитях небесных, звезд на этом небе не было, не то чтобы их что-то закрывало, видимость составляла бездонную прорву в любую сторону, просто в наблюдаемых пределах не нашлось ни одного солнца, достаточно близкого, чтобы восприниматься отдельной точкой. А вот галактики на небе были много. Маленькие, очень маленькие и почти неразличимые среди вытянувшихся в нити скоплений своих соседок. Твердь под ногами тоже отсутствовала. Забавно было бы оказаться на планете Шатуне в десятке мегапарсек от ближайшей звезды, но я висел над бездной, да и нечем мне на тверди стоять, ног не видно, тела нет, но тело определенно ощущается. Доверившись инстинктам, я попытался на пробу двинуться вперед, куда глаза глядели. Получилось, словно невидимые крылья тихо вздохнули за спиной, и я плавно заскользил в набегающем под маховые перья потоке. Знакомые ощущения. Говорят, вдали от галактических масс и гравитационных полей физические законы могут отличаться от привычных нам по ближнему космосу. Согласно моим представлениям, здесь должен царствовать глубочайший вакуум, Однако пространство вокруг словно наполнял невесомый эфир, отталкивавший меня в нужную сторону. Стоило лишь попросить его об этом взмахом эфирных же крыльев. Вот только каких же размеров должны быть эти крылья? Будь тут хоть эфир, хоть пресловутая темная материя с отталкивающими гравитационными свойствами, среда не может быть по-земному плотной. Крыльям требуется стать воистину огромными, чтобы обеспечить нужную парусность. А сравнить собственный масштаб мне пока ни с чем. Просыпающееся восприятие добавляло новые детали. Появился прохладный ветерок, бодрящими струями овивавший невидимые перья и иногда покалывавший, будто свежая газировка. Бездонная пустота расцветилась тонкими дымными кудрями неизвестных мне полей или пространственных структур. Обоняние задышало ароматом безграничного простора, словно в цветущих хогвартсовских горах по весне. В уши зашептал удивительный звездный хорал, среди которого удалось опознать разве что басовитое реликтовое эхо большого взрыва. Наконец я увидел и собственное тело, призрачное, невесомое, сотканное из неизвестных излучений и сокрытых от земной науки взаимодействий, но вполне четкое и узнаваемое. Сова, иного и быть не может. И не важно, что хвостовые кометерные перья тянутся на десяток корпусов, а упругие сильные крылья можно вообще распахнуть на любой требуемый размах, сова угадывалась столь же уверенно, сколь безошибочно мы объединяем сипуху с филином и разделяем домового сыча от соколиной пустельги. Мне вдруг стало легко и беззаботно. Я не видел полетов несколько месяцев, они ни разу не пригрезились мне даже во сне. А сейчас я вновь вернулся в родную стихию, туда, где можно стремительно нестись в любую сторону, без досадных помех и надуманных преград, заглядывая за горизонт и ожидая от открывающихся просторов лишь массу интересного и увлекательного. «Здравствуй, небо!» Я вернулся домой. Сделав несколько мощных махов и развив приличную скорость, я заложил лихой вираж, закрутил бочку и прямо так, дурачась и не прекращая ее, попытался выполнить еще и сальто мертвой петли, и судорожно забил разметанными крыльями, останавливая полет. Мои глаза уловили посторонние движения. Ну вот, вроде и безграничен космос, а куда ни сунься по факту, обязательно уткнешься в чью-то чужую компанию. На некотором удалении от меня шел бой. Воевали существа ММ, сходной со мной природы. Призрачные тела из силовых полей неизвестных взаимодействий, расположенные в неведомом количестве измерений. Редкие атомы межзвездного вещества, скрепляющие тонкие энергетические нити. И ажурная кружевная вязь из последних, выходящая в нашу реальность затейливыми узелками как раз по месту атомов крепежей. Та самая таинственная межгалактическая жизнь, обитающая там, где просторов больше, чем гравитации света, вместе взятых. Звездные рыбы, киты, дельфины и акулы – вот первые слова, неосознанно приходящие на ум при взгляде на этих существ. И не имеет значения, что киты с их крыльями скорее похожи на драконов, дельфины щеголяют расстроенными ласточкиными хвостами, а акулы явно произошли от кальмаров с сотней тонких щупалец, закрученных в сложную бурлящую спираль. И уж подавно бестолку напоминать, что земные дельфины и киты не имеют к рыбам никакого отношения. Названия отыскались в памяти как давно известные сведения, а суть этих видов была для меня столь же очевидна, как и то, что я – сова. Киты были настоящими исполинами, огромными, медлительными и, судя по всему, неплохо защищенными со спины природной броней. Собственное преимущество они использовали грамотно, сгрудившись своей полудюжиной в компактную относительно их масштабов сферу. Дельфины защищали китов. Ловкие, стремительные и зубастые, они без проблем могли дать отпор двум-трем акулам одновременно. Проблема заключалась в том, что они успевали не везде. Акул было слишком много, и в таком количестве они могли позволить себе быть неутомимыми. У нападающих имелись все шансы взять обороняющуюся команду измором. Одна из акул внезапно лишилась половины щупалец и вспухла разлетающейся кляксой, превращаясь в рваное, угасающее энергетическое облако. Поскольку дельфины не имели отношения к этому успеху, я внимательнее присмотрелся к бою и обнаружил четвертого участника конфликта. Крохотные искорки, скорее даже пылинки, едва заметные поначалу и чужеродно нелегкие, неприятно выделяющиеся ощутимой гравитацией. Похоже, массы в каждой пылинке сосредоточено намного больше, чем в дельфине или даже ките. Это что, маленькие коллапсары? А может, это мы, призрачные левиафаны, слишком легкие и невесомы, а слабо мерцающие пылинки как раз-таки состоят из нормального вещества, что заставляет их двигаться? Почему они ведут себя столь разумно? Каков их истинный размер? Окружающий космос равнодушно безмолвствовал. Никто не спешил отвечать на мои вопросы, ни на что опереться, чтобы оценить наши масштабы. Я даже не уверен, что наблюдаю события в привычном течении времени. Как ни странно, именно пылинки обладали в этом бою самым мощным оружием. Выстрелы невидимых орудий корежили пустотную метрику, на миг создавая длинный и тонкий лепесток сильно искривленного пространства. Тела призрачных акул взрезались, будто рассекаемые алмазным скальпелем бритвенной остроты, если, конечно, лезвие этого скальпеля попадало в шуструю тушу. И вот с этим как раз были большие проблемы. Несмотря на то, что линейные размеры разрушительных лепестков были сопоставимы с длиной китового туловища, выстрелы пылинок очень редко достигали цели. Такое впечатление, что пальба велась вслепую. Мельтешащих дельфинов пылинки видели и по своим не попадали, а вот акул не ощущали. Огонь был по большей части массово заградительным. А ведь это космические корабли, внезапно понял я. Чтобы настолько радикально искривлять метрику пространства, нужно много энергии, вот откуда взялась неосознанная ассоциация с орудиями. Даже мне, плывущему в безопасном отдалении от битвы, было неприятно наблюдать и ощущать эту приобретающую режущие свойства пустоту. Где-то в пылинках работают мощные реакторы, суетится многочисленная команда. И если корабли кажутся пылинками, какие же огромные должны быть размеры у самой мелкой из акул? Я еще раз внимательно оглядел картину боя, пытаясь понять, что за причины могли объединить в общей битве столь разнородную жизнь. Действия акул оставляли двоякое ощущение. Если смотреть на отдельных особей, преобладала агрессивная, но бестолковая злобность. Твари просто перли напролом, пытаясь добраться до незащищенных участков и не планируя даже на шаг вперед. Но вот тактика всей стаи в целом заставляла усомниться в их глупости и заподозрить наличие неплохого коллективного разума. Это отвлекающий маневр, вдруг понял я. В то время как основной ударный кулак слепо бился в стену глухой обороны, вроде как без дела роившееся по дальним окрестностям разреженное облако изменения сильных товарок слишком уж удачно накапливалось над противоположным полюсом китового лагеря. Если сейчас основные атакующие силы резко ударят, дельфины будут вынуждены бросить к прорыву все резервы, и тогда... А что тогда? На что вообще надеется эта стая пираний? Киты для них слишком толстошкурны, а дельфины могут за себя постоять. Стена из китовых спин на короткое время разошлась, и в приоткрывшемся проеме я увидел то, что они защищали и прикрывали. Молодняк, детей, китовых и дельфиньих. Уж не знаю, насколько к звездным рыбам применимы наши представления о детях, но выглядит логичным, что даже энергоматериальные твари могут начинать жизнь маленькими, слабыми и нуждающимися в защите. В полном соответствии с моими предсказаниями акулы пошли на штурм, а с меня, доселе сохранявшего созерцательную отстраненность, ну мало ли какая борьба за существование ведется в животном мире глубокого космоса, разом слетела вся нейтральная непричастность. Не люблю, когда нападают на детей. Им что, взрослого мяса мало? Не задумываясь, я от души ударил пустотой. Выдох новорожденным пространством пришелся перед диверсантами и оказался неожиданно результативным. Выстроившуюся в атакующую иглу группу акул во мгновение ока смело на дальний край оперативного объема, будто мелкий мусор под порывом предгрозового шквала. Суматоха поднялась такая, словно на изнеженный полуденным солнцем переполненный пляж сыпанули щедрым слоем колотого льда для шампанского. В первое мгновение я опешил, но быстро опомнился и наложил на себя самый сильный круг невнимания. Не давая передышки и усиливая хаос, нанес еще один разжижающий хлопок по основной атакующей группе, после чего отплыл в сторону, не спеша, прикрываясь отводом глаз и несколько раз сменив направление, и лишь после этого выдохнул, заново осмотрел поле боя и дал волю собственному удивлению. Непосредственного вреда акулам мои хлопки не принесли. Пустота не бьет в традиционном понимании этого слова, противник просто оказывается очень далеко вопреки своей воле. Но сумятицу мое вмешательство внесло изрядную, а главное, полностью сорвало коварную атаку на детинец. Удивляться же заставляла невероятная сила моего выдоха. На земле кратковременный хлопок породил бы от силы километр нового вакуума, да и то если от души, а здесь, может, я ошибся с оценкой масштаба, и пылинки, вовсе не боевые корабли, а может, усилившийся выдох связан с тем, что я как раз таки не на земле, а очень далеко от ближайшей планетарной массы. Согласно сведениям из библиотеки Саргаса, пустота – стихия глубокого космоса, и ей очень тесно там, где много обычного вещества. Я могу отправить за Можай летящую в меня гору, но не способен рассечь этим же способом даже маленькую ягодку. Пустота не может проявиться внутри сплошного твердого тела. Знаменитое расширение Вселенной происходит лишь между галактиками, и, наверное, логично, что именно между галактиками эффективность моей стихии будет. От несвоевременного анализа новых наблюдений меня отвлекло леденящее ощущение чужого взгляда. Кто-то внимательно осматривал окрестности, выискивая дерзкого Джокера, столь талантливо испоганившего прекрасно рассчитанный и почти сыгравший расклад. Однако уроки бадания со Снипом не прошли даром. Мои эмоции были не теплее реликтового излучения на заднике небесной сферы, а отвод глаз продолжал мягко морочить направленное внимание, так что вскоре методичный и цепкий, но вслепую шарящий взор сместился далее. Меня определенно искали, причем обе стороны. Ощущение чужого интереса приходило еще несколько раз, и окраска этих сеансов была разной. Часть акул отвлеклась от общего боя и согласованно закружилась, выплетая поисковую сеть, хотя по скорости прочесывания было понятно, что меня ожидают найти гораздо ближе того места, где я затаился на самом деле. От китового острова отделился маленький дельфин, заметался из стороны в сторону, потом замер и неуверенно двинулся в мою сторону. Подавив несвоевременное ругательство, я уж было приготовился медленно отползать на новую позицию, но дельфин опять замер, завертелся на месте, углядел что-то новое и быстро ломанул в совершенно другом направлении. Я, тем не менее, решил проследить за излишне глазастой тварью, но напрасно. Секунд через пять дельфин приблизился к группе сородичей, и зашел облаком искр, нырнул в толпу и затерялся среди своих. Пришлось вернуться к наблюдению за боем, мысленно кусая локти от досады. Знал бы, что у меня столь мощный выдох, бил бы осторожнее. Можно не останавливать врага в лоб, а, например, вынуждать его промахиваться. Так обманывать вражеских командиров можно куда дольше. Ну да теперь-то они настороже и тут до меня дошло, что я напрасно так трясусь из-за своего возможного обнаружения. Даже если они все ломанутся на меня, я могу мгновенно оказаться далеко от них, просто выдохнув пустотой навстречу. Это все косность земного мышления. Там такие фокусы в лучшем случае выбьют все стекла в округе. У акул, правда, могут найтись неизвестные мне дальнобойные атаки или иные способы противодействия. Особо удивленными моей выходкой они не выглядели, поэтому для таких, как я, у них должны. «Ты их видишь?» – зазвучал в голове тихий ручеек образной мысли речи. «Пожалуйста, дай посмотреть твоими глазами». Натренированный тем же Снипом, я и ухом не повел, рядом никого не было, и мало ли к чьему каналу я мог случайно подключиться. Не стоит сбивать спокойную концентрацию, лучше обратить внимание на поле боя. Здесь, похоже, акулами готовилась еще одна обманная атака, и у меня появилось ощущение, что делается это чуть более демонстративно, чем требуется. Спасибо теперь уже дамблдорским тренировкам, выработавшим у меня специфические театральные вкусы. Кого здесь заманивают поучаствовать, уточнять не требовалось, но вопроса что делать, это не снимало. Атака готовилась настоящая. Вмешивайся или нет, хорошо не получится. У колючек защищать получается намного лучше, не унимался высокий голосок. Но они должны видеть нападающих. Пожалуйста, друг, позволь мне смотреть твоими глазами. Колючки станут видеть и смогут нормально работать. Заподозрив неладное, я еще раз внимательно осмотрел окрестности. Однако заметить говорящего удалось, лишь когда я догадался переключиться на магическое зрение. Это оказался давешний глазастый дельфин. Он обнаружился совсем рядом, вел себя тихо, был совершенно невидим для обычного зрения и, я бы сказал, слегка приплясывал от нетерпения. Приплясывал по-детски. То, что призрачные твари могут столь талантливо маскироваться, оказалось для меня неприятным открытием. Никакая пустота не спасет, если парочка акул подкрадется со спины и вцепится мне в загривок. Но дельфину стоит отдать должное. Он сначала полностью исчез с радаров и лишь затем прилетел ко мне. Позаботился о том, чтобы не раскрыть мое местоположение врагам. Это заслуживало открытия небольшого кредита доверия. «Зачем вам мои глаза?» – спросил я так же тихо, не особо на что-то надеясь. «Вы и сами их прекрасно видите. Как ни странно, меня услышали и поняли. Мы видим, но колючки видеть не могут». С энтузиазмом включился в полноценный разговор дельфин. «Я могу показать им то, что увижу вместе с тобой. Я умею». Похоже, Колючки – это те самые искорки корабли. Действительно, ощущение от точечных сгустков плотного вещества в окружении всей этой безграничной пустоты царапающие и колючие. Так покажи им то, что видите вы сами, резонно озвучил я очевидную мысль. Не могу. То есть, колючки не могут. Мы, рыбы-дельфины, видим слишком иначе. А у тебя есть много сродства с колючками, я чувствую. Похоже, я опять как открытая книга для всех мимо проходивших и лениво заинтересовавшихся. Так, еще раз, ты будешь смотреть моими глазами и передавать мою картинку колючкам, потому что картинку из твоих глаз они воспринять не в состоянии. Да, а что здесь вообще делают колючки? Выпасают, охраняют нас. Здесь опасно. Долго объяснять. То есть, они с вами давно. Тогда как колючки видели что-либо раньше, не поверю, чтобы они согласились пойти в опасное место, будучи полностью слепыми. Среди колючек был хороший поводырь, опытный и сильный. Это тот, кто умеет интерпринимать и пересказывать видимое нами. Но накануне была серьезная битва. Пираньи нащупали слушающего поводыря и ранили разум. Он, колючки называют это Кома, остался только его ученик, но он пока мало что умеет. Он будет принимать, но он не сможет пересказывать слишком тяжелое от таких, как мы. Твой взор для него легче. Дельфин нетерпеливо дернулся и переметнулся на другую сторону. Пираньи почти закончили построение, в голосе рыбы зазвучало беспокойство. Друг сова, пожалуйста, давай поможем колючкам увидеть наших врагов. Я отвечу на твои вопросы по ходу этого важного дела. Сова, хотя нет, это моя интерпретация присланного дельфином мыслеобраза. Тебе ничего не грозит, взмолился дельфин. Ты же видишь, мы не умеем врать. Это я действительно чувствовал. Врать при обмене мыслеобразами вообще очень тяжело, но природа этого существа сознательную ложь не предусматривала в принципе. Наш разговор был похож на общение с ночью, но как если бы она вдруг стала непоседливым ребенком. Я просто отдыхал душой. Хорошо, решился я, что от меня требуется. Дай мне присесть за твоими глазами, сразу же подлетел ко мне дельфин, на ходу сворачивая развивающийся хвост, уплотняясь и уменьшаясь в размерах. Попробуй. Дельфин и так был меньше меня, теперь же и вовсе стал размером с 2-3 моих головы. Крылья-плавники мягко охватили мою шею, грудь и голова прижались к моему затылку. Очень знакомая позиция. Патронус Луны точно так же летал на моем загривке. Картинка перед глазами вдруг стала глубже и пестрее. «Ух ты!» – произнесли мы одновременно. «Ты так четко видишь!» – удивился дельфин. «Сдается мне, это не только моя заслуга!» – осторожно покачал головой я. «Так всегда бывает, когда смотрит двое!» – небрежно отмахнулся дельфин. «Я добавил немного от своих глаз, столько, сколько сможет принять молодой поводырь. Так, не мечись взглядом, медленно осмотри все поле, панорамой. Я захвачу картину, дальше будет полегче. Ты уже связался с этим поводырем?» «Да, колючки принимают наш четкий образ, на мостиках кипит работа». «На мостиках, по ним не скажешь», с сомнением оглядел я продолжающую палить в молоко колючую эскадру. «Конечно, и еще какое-то время так и будет», с готовностью пояснил дельфин. «Вожаки пираний, очень умные противники. Если у колючек вдруг разом откроется зрение, не надо быть звездочетом, чтобы понять, откуда пришла помощь. Если не найдут нас, примутся нашаривать поводыря, а он у нас пока единственный остался, а закрываться толком не. Нет, не делай этого». Акулы попытались повторить нападение из засадной позиции. Заметив это и не увидев особого противодействия от наших, я было собрался выдохнуть немного пустоты, дабы хоть как-то помешать атаке, но дельфиний крик удержал меня в самый последний момент. И не зря. Совершенно случайно пролетавшая мимо искра корабль вслепую чиркнула заградительным лезвием, да так удачно, что две мелкие акулы развалились мерцающими облачками. «Друг сова, не выдавай нашу позицию», — взмолился дельфин. «Ты же видишь, пираньи тебя выманивают. Колючки не первый поход нас защищают, они хорошо знают свое дело, но защищать одновременно и тебя со мной, и китов они не смогут. Я могу перемещаться очень быстро. Если на меня бросятся акулы, я отпрыгну в сторону или отброшу их самих, и оставишь нас всех без глаз», — последовало резонное напоминание. «Это ведь хорошо, когда каждый делает то, что у него получается лучше всего, правда? Это правильно и красиво. Вот я хорошо прячусь, а колючки хорошо атакуют». Некоторое время я молча наблюдал за непонятной мне, но довольно вялой суетой, потом пожал плечами. «Ущербно это как-то и бесперспективно. Что именно? Ну, не могут же ваши защитники вечно изображать слепоту. Что они задумали на этот раз, я не знаю, задумчиво протянул дельфин. Но им зачем-то нужно немного потянуть время. Колючки могут быть очень стремительными. Они долго бездействуют, что-то изучают, рассчитывают, а потом раз, и начинается кипящий переполох, а третьи врагов уже нет. Рассчитывают и изучают, а, видишь те режущие удары, которыми они разят. На них даже отсюда неприятно смотреть, дельфин поежился. Но этого мало. Колючки как-то по-особому умеют объединять несколько ударов в один, и этот их совместный удар выходит жуть каким мощным и дальним. Намного мощнее, чем простая сумма одиночных лезвий. Не знаю, как пояснить, это надо видеть. Что-то вроде фазированной решетки, пробормотал я. И что, почему до сих пор так не ударили? А потому, что такой удар требует точного знания, куда бить, и кого, место, плотность, состав поражаемого. Ну, так мне рассказывали. Понимаешь, ага. И вот тут-то на сцену выходят наши глаза, в точку. Нам ведь надо первым ударом поразить как можно больше пираний, потому что они сразу все поймут и поменяют тактику. Колючки должны все рассчитать, в нужный момент вроде бы случайно выстроиться в нужные фигуры. Вот они и изучают будущие цели. А еще, конечно же, пытаются найти. Вот, дельфин встрепенулся, как будто вспомнил что-то важное. Друг сова, попробуй поискать вожака. Если сможем его обнаружить, это было бы самым полезным из всего полезного за поход. Вожака, и что же в нем может быть настолько важного, не понял я. Если он действительно умен, у него должен быть заместитель на случай своего поражения во время боя. Нет никакого заместителя, с готовностью просветил меня дельфин, которому, похоже, нравилось отвечать на вопросы. Пираньи – это рой, единое существо, то, что вертится вокруг китов, щупальца, а вожак – его мозг. Обрубание отдельных щупалец лишь немного ослабляет стаю, но порази вожака, и стая замрет бесполезным телом без головы. Ага, осознал. Даже здесь все сводится к поимке Снитча. Хорошо, кого мне искать, как он выглядит, этот вожак, а вот этого никто не знает. В смысле, его никто не видел, его видели много раз, но в каждой стае вожак маскируется по-разному, в каждом рое его вид уникален. Хаем, можешь привести примеры? Они могут скрываться в глубокой невидимости, могут находиться слишком далеко, а однажды нам встретилась стая, в которой вожак выглядел как обычная пиранья, роившаяся вместе со всеми. Мы очень долго искали его за пределами поля боя, пока колючки не догадались проанализировать поведение полутора сотен акул. Дельфин вздохнул. К поиску этих существ нельзя привыкнуть. Они прячутся со всей своей немалой изобретательностью. Это основа их выживания. Хаем, совсем уж далеко они отлететь не могут. Время реакции упадет. Полная невидимость тоже маловероятна. Работа управляющих нитей должна оставлять следы, верно. Но и вожаки это знают. В общем, давай его поищем. Как найти мастера пряток, если его не видят десятки куда более опытных профессионалов? Я пристально осмотрел окрестности, честно пытаясь обнаружить кого-то необычного и незамеченного ранее, но не преуспел. А обстановка на поле боя постепенно накалялась. Искорки корабли имитировали частичное перенастраивание сенсорных систем, позволяющее им обнаруживать приблизившихся акул, и то там, то сям располовинивали особо наглые экземпляры. Акулы, в свою очередь, усиливали натиск, лениво обдумывая пессимистичную мысль, что я даже этого инфантильного дельфина под маскировкой обнаружить не мог, пока на магическое зрение не переключился. Я вдруг осознал, что этот самый трюк может пригодиться и в нынешних поисках. Звездный непоседа на моей шее вздрогнул от неожиданности, когда окружающая нас действительность расцветилась новыми гранями бытия. Взор искусной сути, выдохнул он, придя в себя, и продолжил с сожалением. «Друг сова, я придержу большую часть из этого здесь, а то наш поводырь быстро сгорит. Ему и так непросто, а ведь здесь больше трех колючих измерений. Но ты прав, нужно смотреть глубже. Вожаки существуют не только в осязаемой яви, как и все вы, как и все мы, друг сова. Ты очень похож на нас, но и сродство с колючками у тебя имеется. Это для нас загадка, а я люблю загадки. Истинный рейвенкловец. Колючки, ухватился я за удобный случай уточнить этот вопрос. Это ведь вами данное прозвище, а они сами себя как-то называют. Много как, звездоловы, небесные сейнеры, люди-человеки, все-таки люди. Какого же размера их корабли? Тогда сродство действительно имеется. Я тоже человек. Дельфин на моей шее лишь улыбнулся со снисходительной добротой. Мол, зачем спорить с неразумным упрямцем? Все, что нужно, было сказано, а размеры шеи этого человека говорят сами за себя. Наш разговор не мешал мне внимательно осматривать поле боя. Магическая явь добавила новых красок наблюдаемой картине. Китовое ядро полыхало неидентифицируемым многоцветным костром. Удивили колючки корабли. Будучи крохотными искрами, в волшебном зрении они обзавелись странными конструктами, больше всего похожими на огромные цветы ромашки, лепестки которой сделаны из стрекозиных крыльев. Крылья не были неподвижными. Они динамично поворачивались и выгибались синхронно корабельным маневром, словно были ментальные паруса, подтвердил мою интуитивную ассоциацию дельфин. Именно благодаря им да белые колючки порхают, будто невесомая звездная пыль. Отдаем им эти паруса мы, а если точнее, но я его уже не слушал, хоть это и была, вне всяких сомнений, ценнейшая информация. Чуть в стороне от передовой, на расстоянии 5 диаметров китового ядра я увидел ее, висящую в пустоте нескромных размеров призрачную каракатицу, хаотично шевелящую сотнями тонких щупалец-лучиков. Акулы, дельфины и даже пылинки корабли с распахнутыми лепестками парусами пролетали сквозь нее, не замечая. В обычном зрении ее видно не было. Да, отследил мой интерес дельфин-посредник. Это очень похоже на вожака. Но там ничего нет, друг сова. То есть как нет, в обычном зрении, да, но колючки давно обнаружили это мочало и основательно все проверили. Там ничего нет. Я с сомнением посмотрел на тонкие тяжи, каждый из которых призрачной нитью соединял пираньи с невидимой тушей. Нити колыхались в такт периодически накатывающему шуму. Не понимаю, что значит проверили и как обнаружили. У колючек есть свои способы, с готовностью принялся разъяснять дельфин. Они называют их радары и сенсоры. Видят не так четко, но неподвижное большое тело нащупать могут. Колючки отыскали это мочало еще до того, как ты взбаламутил простор, и тогда же все изрезали в этом месте своими лезвиями, и до сих пор режут на всякий случай. Но там ничего нет, лезвия рассекают пустоту, подтверждая правоту дельфиньих слов. Под очередную шумовую волну сквозь призрачную тушу пронеслись сразу 3 искорки корабля. Орудия у них были активированы в режиме непрерывного поражения, так что устоять мочало не могло никак, но залпы прошли впустую. Работы для лезвий не нашлось. А еще я вдруг осознал, что уже какое-то время слышу звук, которого здесь быть не может. Шум морского прибоя. Причем прибоя злого и сурового. Не накаты теплых волн на галечный пляж, а удары холодного 10-бального шторма по высокому скалистому берегу. Странно, пробормотал я, продолжая смотреть на нити. Существо, которого здесь вроде бы нет, управляет пираньями как будто именно отсюда, по едва заметным каналам. Верно, кивнул дельфин. Этот морок встроен в цепочку управления, но поражать в том месте нечего. Это какая-то загадка, друг сова. Нам попался хитрый и умелый вожак. Нужно искать дальше. Я собрался было последовать совету, но внезапно события ускорились и понеслись вскачь. Двигавшиеся вроде бы хаотично, колючки корабли в какой-то момент выстроились в несколько правильных узоров. Напряженное поиском зрение резануло десятком исполинских игл, пропоровших акульи порядки и собравших обильную жертву. По-видимому, сейнерские корабли закончили расчет и нанесли таки свой консолидированный удар. Вожак понял, что ситуация с видимостью его армии поменялась, и немедленно отреагировал. Акулы резко прянули в стороны, разрывая дистанцию и рассредотачивая ряды. По моим скоротечным оценкам, не менее четверти вражеских солдат остались растекаться энергетическими облаками, будучи уничтоженными неожиданной атакой. Шум прибоя усилился, и акулий вожак ударил в ответ. Магией ударил, ну или сочетанием четко видимой магии и каких-то иных взаимодействий. Аспекты плетения были мне незнакомы, однако результат оказался плачевным для сейнеров. Один из кораблей вспыхнул огненным шаром, второй окутался облаком пара, и еще 2, как мне кажется, перешли в дрейф, лишившись то ли двигательной тяги, то ли команды. У многих кораблей сорвало часть лепестков парусов. Вожак начал готовиться к повторному удару, но делать это слишком часто он, похоже, не мог. Ему требовалось время на перезарядку. Чтобы отвлечь сейнеров, он вновь бросил акул в атаку. А вот мне применение мощной враждебной магии позволило наконец увидеть ее источник. «Есть!» — крикнул дельфин. «Кажется, мы нашли его. 3 сферы, сотканные из запутанной, многомерной, геометрически правильной сетки. Три маленьких пульсирующих сгустка неизвестных аспектов в центрах сфер. Сложная, неопознаваемая на таком расстоянии структура, наполняющая сферы. Но важнее было другое. Три шара располагались вдали от кипящего боя, в вершинах равностороннего треугольника. Центром треугольника было то самое мочало, на месте которого ничего нет. «Распределенный разум», — возбужденно произнес дельфин. «Настоящие тела, далеко, а на поле боя, работающая обманка, являющаяся суммой действия этих трех частей. Сумму можно обнаружить, а слагаемые — нет, если бы не твое зрение». Вспыхнувшие во время магического удара, сейчас умные сферы медленно гасли, но совсем исчезнуть не могли. Вожак творил новое колдовство. «Ну же, будет этим кто-нибудь заниматься?» Шторм ревет не переставая, я уже начинаю подмерзать от прилетающих ледяных брызг. До меня внезапно дошло, что сон, в котором я, судя по всему, нахожусь, начинает разваливаться. Нельзя слишком сильно напрягать интеллект во сне. Друг сова, сосредоточься на нем. Нам достаточно всего одной сферы. Колючки готовят удар, но им нужно больше данных. Всего одна любая сфера. Разум не работает без трети мозга. Сцепив зубы и борясь с поднявшимся ветром, я с трудом удерживал себя у сонной грани. Между сферами начали проскакивать тягучие черно-красные молнии. Равносторонний треугольник становился видимым. Колдовство близилось к завершению своего формирования. Сейнерские корабли, уже особо не скрываясь, выстроились в правильную окружность. Тройка вражеских сфер попыталась уйти из-под удара, провернувшись вокруг центра треугольника, но колючки наконец разродились объединенным выстрелом. На месте одной из сфер вспыхнуло небольшое солнце. Обостренные чувства оглушило мощным магическим откатом сорвавшегося плетения. Я ослеп, а когда проморгался, обнаружил, что вишу над беснующимся Северным морем, а прямо подо мной продолжает темнеть давешний тригон. Огромных размеров исполинское здание, замок-цитадель или толстая крепостная стена, выстроенная в виде геометрически правильной фигуры. Три корпуса или три сегмента стены, составляющие монолитный равносторонний треугольник. Дождь поливает словно из бездонных хлябей, ураганный ветер безуспешно пытается найти на голой скале хоть одну еще не вырванную травинку, а разыгравшийся шторм ожесточенно колотит налетающими волнами рукотворную твердыню, сложенную из стылого темного камня. Тоскливо и оглушительно завыла сирена. Стало очень холодно. Знакомое отчаяние безнадежности начало замораживать сердце. Силы ушли, и сделать очередной вдох было нечем. Утро 31 октября выдалось традиционно пасмурным. После небольшого ночного шторма пляж оказался захламлен грудами водорослей, мелким топляком и разноцветно-пестрым галечником. Есть у меня подозрение, что схожим образом решается проблема удобрения плантаций на острове. Эти самые водоросли регулярно валятся на сушу сверху, вместе с некоторыми осадками. Я уже говорил, что саргас – это странный и удивительно интересный мир, но ничто не сравнится по удивительности с той пургой, что наснилось мне в нынешнем году под Самайн. Расскажи, кто этот сюжет старине Фрейду, он решил бы, что его троллит, и сильно обиделся бы. Не хочу даже пытаться гадать или анализировать. Немного жаль впустую потраченной вещей ночи. У меня была надежда увидеть сегодня Юки. Что-то нет от него никаких вестей. Что ж, примем за условный результат, что мне нужно опасаться треугольников. И это. План закаливания стоит форсировать. Стыд и позор. Неженке Поттеру стало холодно под морскими брызгами. Море не замерзло, стало быть, вода не ниже минус 2. Где здесь холод-то? 31 октября, это суббота. Утром занятий нет, а вечером запланирован праздничный ужин с тыквами. Нам повезло и можно отдохнуть, скажете вы, да кто ж позволит детям отдыхать в выходные дни? Неумолкающий Локхарт анонсировал иммерсивно костюмированную феерию. Смертины у смерти, премьера сезона, явка обязательно. Вальдемарта на них нет. Уж он не преминул бы заглянуть на огонек, пожрать деликатеса, так сказать. Нашел на чем пиариться, раззолоченный плакат по коррекции прикуса. А иммерсивность, вероятно, означает глубокое вовлечение зрителей в процесс. Добровольно и не очень. После проигранной дуэли Гилдер сдержал слово и подотстал от меня на уроках, но человек он мстительный, а неудовлетворенное желание поквитаться обладает накопительным эффектом. Чую я, мне сегодня приготовлена уникальная роль примы-балерины для всех многосотенных полчищ нежити, поверженных и брошенных под картинное попирание его золоченой пяткой. Но этот масштабный план мы ему поломаем, хладнокровно уклонившись от присутствия на открытии сезона. Честь невелика. Этих неведомых сезонов у Локхарта по два на месяц открывается, а меня ждут родители. Тем более, что в 81-м году этот день тоже пришелся на субботу. Смертины у смерти. К сожалению, вырваться из замка сразу после завтрака не удалось. Таких, как я, самых умных и решивших проигнорировать галоконцерт национального драматурга, набралась едва ли не половина школы только среди младших курсов, а старшеклассники послали детский утренник лесом едва ли не в полном составе. Туалет на первом этаже, где я рассчитывал отсидеться начальные полчаса творческих извержений, являлся прекрасным и хорошо скрывающим от чужих глаз убежищем, но только не в том случае, если в него набивается два десятка голдящих пацанов. Макгонагалл, отправленная на поиски выгон пинками филонящих воспитанников и только что вычистившая симметричный нам девчатник, в мужской приват-покой входила уверенно и целенаправленно. Незадачливые конспираторы были вынуждены вернуться в большой зал, уже погруженный в сценическую полутьму. Витражные окна занавесили, а факелы заставили гореть пошлым бледно-зеленым светом. В сюжет одноактовой пьески я не вникал и даже не знаю, был ли он и вообще в наличии или нам по обыкновению показывали импровизирующий поток гилдераевского сознания. Но от омерзительных декораций абстрагироваться никак не мог. Локхарт где-то достал несколько тонн основательно сгнивших пищевых отходов. Всю эту вонючую тухлятину он разложил по четырем факультетским столам в большом зале, не забыв прихватить с помойки и густые стаи навозных мух с мошкарой. Выглядело это, я не буду описывать, как это выглядело и чем мы дышали, можно. Нас рассадили за эти самые столы, словно на праздничном пиру, и именно в этом моменте, вероятно, и заключалась пресловутая иммерсивность. Мы сидели, пялились на цветущие в полуметре плесневые кроны, дышали через раз и бдительно следили, чтобы стекающая со столов подливка не попадала на нашу одежду. Средние курсы помогали первогодкам поставить воздушный фильтр. Вместе с Локхартом пьесу играл человек, чье деятельное амплуа мне приходится видеть очень нечасто – Сивилла Трелани. Она была одета в серый балахон, держала на плече сломанную косу из хвощести, ходила между рядами и пророчила жуткую погибель каждому из присутствующих, индивидуально, без пропусков и ни разу не повторяясь. Что Сивилла, что гилдеры вещали экспрессивно, стенаниями и надрывным криком, оба вместе и абсолютно не обращая внимания друг на друга. Кроме них, в зале присутствовало еще двое взрослых, Макгонагалл и Снейп, оба, по необходимости. Нужен был кто-то, кто удерживает зрителей на своих местах. Я сидел, обозревал выложенное на поганых дерюгах непотребство и молча свирепел. Решил ли Локхарт податься в тяжелый авангард или просто едет кукухой в попытках вернуть уплывающую популярность, мне без разницы. Он совершенно необучаем, вот что плохо, не помнит, как жестко высекла его жизнь за подобную выходку всего месяц назад. Вот что мне с ним делать, а? Вновь вернуть реквизит в личные покои, но в этот раз ночью, когда он подушку давить будет. Но домовиков же жалко, убирать-то придется им. Этот трубадур даже шнурки по утрам завязывать брезгует, вне всяких сомнений. Эван, гнилье на столах, полностью настоящее. Наколдовать имитацию ему, видать, умений не хватило. На протяжении всего этого, с позволения сказать, акта современного искусства я сидел, нацепив на себя не слишком мощный отвод глаз. А чего? У нас тут не занятия, имею право. Тем более, что Локхарту хватило и детской дозы. Он меня не видел, и для организации армии зомби заднего плана ему пришлось довольствоваться десятком безответных барсучат первогодок. И нужно заметить, многие им в этот день позавидовали. Дубак в столовой стоял по-ноябрьски стылый. Как, я еще не сказал. По распоряжению Локхарта камины в большом зале погасили с вечера. Аутентичный могильный холод завершал его иммерсивный гештальт. Нас спасло то, что обед в этот день был запланирован на час раньше по причине праздничного ужина. Нет, не так, нас спасли ранние обеды. Колин Криви. К концу второго часа даже Макгонагалл оказалась убаюкана занудной историей о смертельном балу, раз в 500 лет устраиваемом смертью в честь годовщины своей смерти по причине смерти от неназываемых причин. Именно эту собачью вахту и выбрал наш бессменный папарацци, дабы без помех отыскать идеальное место и ракурс, взобраться на полку огромного зального камина, навести фокус, дождаться идеального момента и сделать серию снимков в беспощадном вспышечном режиме. Сизая Сивилла, только что напророчившая смерть в кипящем масле, смерть в пролитой на лестницу дюжине ядов и смерть в ярчайшем белом огне, оглушительно заорала в неподдельном ужасе, за что получила еще один хладнокровный кадр в глаза. Не останавливаясь на достигнутом, Криви сделал еще несколько цепких снимков, демонстрируя воцарившемуся на сцене бедламу совсем уж криогенную температуру эмоций, и только после этого прижал камеру к груди, профессионально спрыгнул на пол и спешно драпанул из зала по заранее спланированному маршруту. Дальнейшая проявка и печать фотографий показали, что руки у фотографа не дрожали, как и всегда у Колина Криви. На сцене, как уже было сказано, бушевал базар, бедлам и шабаш, которые умудрялись создавать всего два взрослых человека. Прочий зал аплодировал, единодушно, истово и непонятно кому. Снейп, не став дожидаться окончательного пробуждения МакГонагалл, заглушил Севиллу, дождался вдоха у Локхарта и мрачно предложил поблагодарить уважаемую труппу, ибо перед подачей еды на столы их еще требуется отмыть, а это делается не мгновенно по щелчку пальцев. Дважды повторять не пришлось. Давка на выходе из большого зала образовалась плотная, куда там кинозалом после появления титров. Народ спешил покинуть душную помойку, боясь услышать в спину, что это всего лишь антракт и запланировано еще два отделения. Никогда ранее свежий осенний воздух не казался нам столь изысканно прекрасным. Никогда до этого мы не замечали, как же одуряюще чудесно могут пахнуть прелые листва, дровяной дымок и запекаемые на кухне тыквы. Все познается в сравнении, правы древние мудрецы. Локхарт близок к своему коллапсу. Мне даже делать ничего не надо. Он погубит себя сам. Его могло бы спасти немедленное бегство из Хогвартса и восстановление писательского статус-кво, но он упорно гребет ко дну самой гиблой трясины. Он продолжает оставаться в школе по собственной воле и проявляет в этом занятии живейшую инициативу. В противном случае мы не видели бы от него подобных нынешний премьер. Вольному воля. И поспособствует этому, я уверен, завтрашняя статья в «Пророке», прекрасно иллюстрированная свежеотщелканными колдографиями, дополненная впечатлениями очевидцев от Брауна и оживленная гением Риты Скитер. Она всю ночь глаз не сомкнет, и вся типография будет стоять у нее над душой, но номер выйдет вовремя и, как всегда, сенсационный. На обед я решил не оставаться. Это было предсказуемое место и время, где меня можно отловить и припахать. И не думаю, что мое отсутствие выглядело вызывающе. За неполный час приведения большого зала в порядок аппетит не успел вернуться к большинству присутствовавших на смертинах зрителей. Всем казалось, что их одежда продолжает отдавать тошнотворным смрадом. Отчасти так и было. Ну, разве что отдельным рыжим все было нипочем. «Черныша не обижай», — протянула Луна, заботливо поправляя воротник куртки из магловского комплекта, в который я поспешно переоделся, «и постарайся вернуться к 8. «Да, дорогая», — шутовски поклонился я, за что заработал кулачок под бочок, но потом посерьезнел. «Луна, будь осторожна. Если все пойдет как в прошлом году, нам наверняка организуют еще одну развивающую иммерсивную подлянку. Без тебя не начнут». Подруга невесело посмотрела на горизонт. «Все, Саргас, иди. Времени не так много. До Годриковой лощины меня опять довез ночной рыцарь». Глазастый Стэн оказался обладателем совсем не гриффиндорской памяти, зато гриффиндорской беспардонности у него хватало на двоих. Замучил меня вопросами, почему это я езжу то в министерство, то в лощину, хотя живу рядом с Хогвартсом. Чую, с общественным магическим транспортом придется распрощаться. Надеюсь, сегодня ближе к ночи ко мне вернется способность летать.